Они хотят, чтобы я пустил в ход магию. На телепортацию времени не остается. Даже мне требуется подготовка. Хотите узреть, на что я способен? Так смотрите. Эти мысли явно не предназначались дикарям, но иноземец все прекрасно понял сразу же, а потому знал, кто стоял за всем этим. Он совершил несколько пасов руками и быстро коснулся земли. Она вновь задрожала, и из-под нее вылезло несколько червей, призванных им, элементали. Они могли принимать всеразличные формы, ведь все зависело от призывателя. Каменные гиганты кинулись на других, состоящих из плоти и, возможно, крови. Один элементаль набрал скорости и метнулся к червю, по пути изменившись и став словно живым огромным копьем. Он вонзился в тело другого червя, пробил его насквозь, после чего обратился в песок и более не поднялся. Другой элементаль обвил свою жертву и сдавил так сильно, что тот буквально лопнул, подобно перезревшей ягоде. Пока черви разбирались меж собой, странные животные приближались. Конечно, они не смогли избежать участи быть раздавленными каменными гигантами, но иноземец уже работал над заклинанием. Заклинанием, которое должно было показать его мощь. Жесты тут излишни. Только слова на одном из старинных диалектов невесть какой именно из раз. Сулха Ареима, квят тем унабаларисса хелли редран маэнисуви. Конечно же, знания одних только слов недостаточно и надобно иметь достаточно сил для определенных заклинаний, а также суметь пропустить через себя эти потоки и преобразовать в то, что тебе нужно. Но у него все прекрасно получилось. Небеса резко сменились с голубого на цвет кипящий, как его прозвали бы сказители, будь они где-то рядом и следя за битвой, крови, и в следующее мгновение запылали. Пламя разлетелось и быстро покрыло поля боя. Огонь был столь неистов, что дикарям, стоящим с разинутыми от удивления ртами и выпученными глазами, показалось, что пламя что-то шептало им. Но шепот сменился яростным криком, проходящий в саму душу и пускающий корни благоговейного страха. И это краснокожим очень не понравилось. Но все это не остановило странных животных, и они продолжали нестись к своей цели, желая лишь одного – уничтожить ее. Для этого их создали, для этого их призвали. И вот с горящих небес низринулся вниз огромный огненный шар. Только коснувшись земли, он взорвался, моментально испепелив с десяток странных тварей. За первым огнешаром последовал второй, и третий, и четвертый. Огненный дождь обрушился на эти земли с небес и моментально испепелял любого, кого коснулся хотя бы язычок пламени. Все каменные черви превратились в песок, а наделенные плотью сгорали. Иноземца, разумеется, пламя не трогало. Вокруг него ровный круг нетронутой огнем земли. Кругом царила настоящая симфония пламени. Оно словно танцевало, плясало в неистовом всепожирающем вальсе. Сам заклинатель перестал что-либо видеть за этой огненной стеной, но прекрасно понимал, что остаться в живых после такого не смогла бы ни одна тварь. Иноземец сумел погасить пламя, и он увидел, что все черви и странные животные сгорели так, что от них не осталось даже пепла, а земля выгорела, обуглилась, тлела, от нее исходил жар и дым. Ступая по этой самой земле, светлокожий подошел к дикарям и те пали на колени, склонились пред ним. Возможно, они приняли его за какого-то великого духа, явившегося из посмертного мира. «Видишь, вождь, до чего вы меня довели?» – злобно спросил он. «Прости меня, великий», – краснокожий говорил, не смея поднять головы. «Мы не знали. Духи обманули нас. Нет, вождь, не духи. Но тогда кто? Тебе это знать не обязательно. Но за то, что вы не выполнили их приказ, они покарают вас. Прошу, великий, помоги нам. Именно это я и собираюсь сделать. Благодарю тебя». Вождь коснулся лбом земли и, похоже, собирался приложиться еще и грудью. «Не волнуйся, вождь, вам не будет больно. Я все сделаю быстро». «Что?» Тотчас же поднял голову краснокожий. «Вы не выполнили их приказ. Они не поблагодарят вас за старание, за попытку, не помогут в хозяйстве, не помогут с урожаем. О, нет, мой дорогой вождь, как раз наоборот. Они убьют вас, но сперва замучают. Конечно, не лично, нет. Они не могут явиться сюда, но у них много прихвостней. И они сделают с вами такое, что вы себе даже представить не сможете. Все твое племя будет уничтожено, но, поверь, вы испытаете такие муки и такую боль, которую я даже врагам бы не пожелал. Я знаю, на что они способны, и поверь, лучше вы погибнете от моей руки, нежели достанетесь им. Больно не будет, даю вам слово». Вождь некоторое время просто сидел на коленях, не в силах что-либо сказать. Когда же он все обдумал, то принял решение. «Хорошо, великий, мы примем смерть от рук твоих, честная смерть». Иноземец смотрел на них и проклинал себя за то, что ему предстояло совершить. Уничтожить все племя, истребить всех, женщин, мужчин, детей, старцев. Никогда прежде ему не доводилось делать что-либо подобное, но, увы, таковы реалии, что порой приходится идти на подобное во благо. Выбор невелик: либо умереть жуткой смертью от рук прихвостней богов, либо быстро и без боли от великого человека. До Энифера еще далеко, хоть Эльтран и прошел уже очень много лиг. Путь на удивление чист, и это не нравилось мальчику, так как не верил он, что подобное вообще возможно. Постоянно опасался, готовился к тому, что вот-вот хотя бы один разбойник выпрыгнет ему навстречу, но подобного не случалось. Все казалось спокойным. Однако в прошлый раз подобное спокойствие оказалось ложным, и погиб Тириус. По ночам он сходил с тракта, как и прежде, очищал землю от снега и ложился в окружении огнишаров. Уснув, Эльтран увидел сон, в котором он лежал на том же самом месте под деревом и пытался уснуть, но ничего не получалось, а вскоре так и вовсе его окутал густой серый дым. Огненные шары пропали во мраке, и повеяло холодом. Вокруг все черно-синее, не видать ни солнца, ни луны, ни звезд, но лес, пусть и очень слабо, но освещался неведомым образом. Снег пропал, и вместо этого белого покрывала показалась лишь мертвая, серая земля. Деревья оголены, скрючены, множество из них черны как после пожара, и казалось, что на каждом из них изображен какой-то лик, искаженный гневом и болью. Кроме Эльтрана там ни единой души, но и сам мальчик стал сомневаться в том, что все еще числился среди живых. Лишь когда сын магов встал, на небе, пробиваясь через плотные завесы мрака, появилась полная луна. Она озаряла все вокруг бледным светом, и Эльтран увидел небольшую тропу. Что, что все это значит? Что это за место? Тропа под лунным светом засияла еще ярче, точно пыталась заманить мальчика. Мне это не нравится. Он поступил так, как мало кто решился бы, и не позволил тропе заманить себя, а потому пошел через мертвый лес. Мальчик был уверен, что на той освещенной луной дороге его ждала куда большая опасность. С первым же шагом Эльтран погрузился во что-то почти на всю стопу. Это что-то оказалось очень густым и склизким. Преодолевая отвращение, он шел дальше, хоть и медленно, с трудом совершая каждый шаг. Я сплю, и мне надо проснуться, чтобы вернуться в реальный мир. Но что было реальностью? Быть может, его перенесло туда, в другое место, в другой мир. Быть может, он вовсе и не спал под деревом возле трактата, ведущего в Энифер. Ведь чувствовал он странную жижу под ногами, столь мерзкую, и чувствовал он холод вкупе с запахом застоявшейся, тухлой воды. Увязая в жиже уже на целую стопу, он увидел вдали желтые и зеленые точки. Их становилось все больше, последовал утробный вой и рык. Желтые и зеленые точки приближались к Эльтрану, и, оказавшись достаточно близко, сын магов сумел их разглядеть. Одни похожи на больших волков с разодранной шкурой, иные же ростом с самого мальчика, передвигались, подобно паукам, на восьми лапах, имели три хвоста, как у скорпиона, и две собачьи головы по три глаза на каждой. Кроме них он увидел огромных змей, кобры. Просто великолепно. Эльтран не стал испытывать судьбу против такого сонма твари, применил крылья ветра и постарался улететь как можно дальше. Казалось бы, он спасся, и угроза миновала, но то лишь иллюзия безопасности. Кобры переместили капюшоны на середину тела, превратив их в крылья, а из ниоткуда появились весьма крупные летучие мыши. Воспользовавшись всевидящим воздухом, сын магов увидел, что змеи приближались к нему. Их тела в длину разы превосходили Эльтрана, но им это нисколько не мешало летать столь быстро. Мальчик продолжал лететь вперед, перевернулся на спину, дабы взглянуть в лицо опасности, и пустил в ход несколько огненных шаров, которые с шипением потухли, стоило им прикоснуться к змеям. Но и огненный поток, и магические стрелы, и рассекающие воздушные порывы оказались бессильны. Заклинания Эльтрана лишь замедляли тварей на несколько мгновений, и более толку от них не было. Как спастись во всем этом? Как остаться в живых, когда вся твоя магия бессильна против таких чудовищ? В чем тогда смысл постигать новые и совершенствовать старые, если даже слабых на вид летучих мышей и змей не получилось уничтожить. Это очень сильно деморализовало сына магов. Пустив в ход огромное число всеразличных заклинаний и летев довольно длительное время, Эльтран заметил, что совершенно не устал. Магические силы не покидали его, он не истощался. Казалось, что в этом месте она поистине бесконечна, и магические потоки сами текли к тебе, пропитывая собой, позволяя творить любое ведомое заклинание без лишних хлопот. Но какой смысл от подобного безграничного источника, коль знания эти ничем не помогли Эльтрану от тех летающих кошмаров? Как же быть, как же быть? Думай, думай. Земля под Эльтраном принялась надуваться. Вся эта мерзопакостная густая жижа набухла в нескольких местах. Медленно показались пузыри воздуха. Они лопнули столь громко, что казалось, будто сотня кнутов единовременно рассекли воздух. Эльтран едва успел среагировать и отлететь в сторону от резко появившихся щупалец, по размерам превосходивших летающих змей. Одно из них сумело задеть сына магов, ударив сверху и сильно оцарапав правую руку и бок. Из-за этого мальчик потерял контроль над крыльями ветра, закружился, стал падать, задел ветки нескольких деревьев, поцарапавших ему грудь, а одно из них неглубоко вонзилось ему в плечо. Мальчик на краткий миг потерял сознание, но крылья ветра восстановились, и он летел вперед выше деревьев, а также видел все происходящее вокруг иным зрением, особым, магическим. Вокруг все стало темно-фиолетовым, лунный свет пропал, жуткие существа все так же летели за ним, и Эльтран видел их всех, словно не было никакой непроницаемой завесы мрака, и видел даже тех, кто находился под землей. Видел каждое щупальце этих тварей, видел длиннющие тела, и одно них быстро двигалось вперед, пытаясь опередить мальчика. И тут Эльтран начнулся, со злостью избавился от вонзившейся в плечо ветки, на лету прижигая рану. Зрение осталось прежним, и он видел движущийся под землей ужас, постепенно продвигающийся к поверхности. Земля вздулась еще сильней, показался огромный пузырь, лопнувший с хлистом, разнесшимся далеко окрест. И появился гигантский червь 30 метров ростом, и это только та часть, которая вышла на поверхность, с множеством щупалец, на каждом из которых тысячи мельчайших костяных наростов, больше похожих на шипы. Круглая пасть, раскрытая полностью, демонстрировала 5 рядов зубов, и она выдвинулась вперед, как обычно двигались зубы у змей, пытаясь проглотить мальчика. Сын магов именно этого и ждал, а посему быстро отлетел в сторону, и огромная туша пронеслась мимо, но в пасть червя попала большая часть тех летающих кошмары, что с самого начала гнались за мальчиком. Червь погружался обратно под землю, и длинное тело подземного существа продолжало выходить из-под земли, и казалось, что ему нет конца. Тропа. Нужно лететь туда. Надеюсь, что это мне как-то, да и поможет. Червь развернулся под землей и вновь устремился к сыну магов. Громадина вновь вылезла и попыталась проглотить Эльтрана, но тот вновь успел увернуться. Пусть щупальца дважды его и задели, и подземный гигант продолжил гнаться за мальчиком на поверхности. До тропы осталось совсем чуть-чуть, но червь был очень быстр. Никакие заклинания не помогали хотя бы на долю секунды остановить этого великана, и ему не страшна даже сильнейшая волжба Эльтрана. Тропа, все так же освещаемая луной, уже в сотни метрах от сына магов, но червь оказался слишком близко. Гигант разинул жуткую пасть и продолжал гнаться за мальчиком. Из зияющего провала показалось несколько десятков длинных языков. Пару этих черных отростков коснулись Эльтрана, лизали ему пятки и почти что схватили, но ученик вяло пересек границу леса и тяжело приземлился, даже скорее рухнул, на тропу. Червь же ударился о невидимый барьер, и его голова размозжилась, разлетелась на множество кусочков, но ни один из них не осквернил собою тропу. Сам же Эльтран, видя случившееся полузакрытыми глазами, потерял сознание. Очнувшись, сын магов первым делом осмотрел раны, но не обнаружил их. Бок, плечо, грудь, все зажило само по себе, не оставив никаких следов. Лишь после этого он осознал, что его могли окружить другие твари, но таковых не обнаружилось. Он совершенно один на той тропе, руки его светились лунным светом, и ему было тепло. Да будет проклято мое недоверие, я побоялся идти по тропе, ибо посчитал, что по пути меня ждет смертельная опасность. Я понимал, что лес будет кишеть жуткими тварями, но решил, что эта тропа куда опасней, и ошибся. Она оберегала от всего того ужаса, что таился в лесах. Идя вперед по дороге и особо не осматриваясь, он думал лишь о том, куда попал и куда его должна привести тропа. Итак, пытаясь найти ответы на собственные вопросы, Эльтран осознал, что очутился на огромном круглом перекрестке. Осмотревшись, он насчитал 8 дорог. Что же тут происходит? Куда я попал? Что это за перекресток? Как мне выбраться отсюда, да будет проклят Творец? И как быть? Как лучше всего поступить в данной ситуации? Пойти по другой тропе, но, по какой именно? И куда она выведет? А может лучше просто остаться на месте и ждать неведомо чего? Лежа в центре перекрестка и сокрушаясь на все сущее, проклиная самого себя за столь скудные знания, Эльтран решил, что застрял там навсегда, и до ушей его донесся чей-то голос. Кто-то говорил вслух, быть может, он, как и сам мальчик, невесть как попал в это место и не знал, как выбраться, либо просто являлся умалишенным и потому говорил сам с собой. Но голос приближался, становился все отчетливей, и сын магов понял, что неизвестный напевал невесть что, что-то на чуждом ему языке, пусть он и показался ему довольно певучим, но все-таки Эльтран не любил, когда чего-то не понимал, а неизвестный все напевал, и мальчик смог расслышать часть из всего этого. Тул-Амиори, Прихизардир, Мильтира, Акейр-Сиедин, Тул-Амиори, Нури-Ардис, Мина, Ахран-Дён, Тул-Амиори, Мэ-Эльдин, Анна-Равапсхен, Фей-Рули-Амандан, Нарвей-Суламан, и тот, кто все это пропел, резко замолк, а Эльтран устремил взор на одну из дорог, по которому спокойно шел человек к перекрестку. Лунное сияние позволило сыну магов его рассмотреть. То был молодой мужчина, с виду не старше 19, высок, с короткими русыми волосами. Сам по себе он худой, черты лица весьма плавные, но скулы только несколько остры. Глаза же темно-серые, подобно грозовым облакам, и в один момент они стали пронзительными и холодными, но вскоре взгляд сделался спокойным и даже добрым. Когда же он подошел к Эльтрану, то продолжал смотреть на мальчика все таким же добрым взглядом. «Здравствуй, мальчик», — вежливо обратился к нему новоприбывший. «Я не собирался возразить сын магов, но передумал. Кто? Кто ты? Кто я? Я тот, кто связан с тобой замысловатым узлом судьбы. Я не понимаю. Вскоре ты все поймешь, и я расскажу тебе все, что знаю сам. Но сперва скажи мне, будь добр, каково твое имя?» «Эльтран». «Эльтран», неизвестный одобрительно кивнул. «Звучит красиво. А какое у тебя семейное имя?» «Я не знаю. Не уверен, что оно у меня есть», чуть смутившись, ответил сын магов. «Подождите. Почему я с такой легкостью сказал ему об этом?» Словил себя на мысли мальчик и решил поступить несколько иначе. «Вот значит, как? Не расскажешь ли ты мне, Эльтран, почему?» «Всенепременно расскажу, но ответь теперь ты мне. Как звать тебя?» «Селистас». «Что ж, Селистас, и где же я? Что это за место?» «Это, дорогой мой Эльтран, Иномирия». «И что это означает, Иномирия, Эльтран?» «Каждый из миров делится на несколько, КХМ, скажем так, слоев. Тот, в котором обитаешь ты, я, весь род людской и иные расы, мир материальный, бренный. Проще говоря, реальный», попытался обобщить сын магов. «Реальный», переспросил Селистас и засмеялся. «А это, по-твоему, нереально?» Парень артистично развел руками, словно пытался объять все вокруг себя. «Но, ты же сам сказал...» «Подожди, я сказал, что тот мир, материален и бренен, но про то, что это место нереально, я не говорил. Оно столь же реально, сколь и дуновение ветра там, в бренном мире. Только тут реальность творишь ты сам. Ты сам творец в иномирии. Скажи мне, Эльтран, что видишь вокруг себя?» «Мрак. Все вокруг вымершие, темное, лес черен и мертв, деревья засохли и скрючились, в лесу обитают чудища, коих никакая магия не берет. Полная луна озаряет собою все вокруг, а тропа с перекрестком ярко сияет. Неужели это твоя реальность, хоть я и не понимаю, почему ты создал ее таковой? Я же вижу вокруг себя эльфийские леса с тысячелетними дубами и изумрудной рекой, не торопясь текущей на границе моей тропы. Что? Но, почему тогда мы видим все так? Я вижу вокруг себя лишь то, что хочу», — с улыбкой сказал Селистас. Позволь посмотреть, какова здешняя реальность у тебя». И, не дожидаясь согласия Эльтрана, мужчина щелкнул пальцами и увидел все вокруг себя таким, каким видел и сын магов. «Мда-а, как же все прискорбно! Добровольно захотеть видеть такое захотят лишь совершенно ненормальные и умалишенные безумцы. Ты же, я вижу, не таков, а, следовательно, твой разум без твоего дозволения обустроил все именно так. Ты потерял кого-то из близких не столь уж и давно. Можешь не отвечать, по глазам вижу, что это так. Прошу, расскажи мне обо всем. И Эльтран поведал Селестасу свою историю. Они сидели на перекрестке перед небольшим костром, разведенным все еще неизвестным мальчику-человеком, но сын магов все говорил и говорил. Он рассказал ему все с самого начала. Про разбойников, про то, как почти сбежал, как Дейл его поймал и стал обучать, про Харана, про побег, словом, все, что только случилось за все эти годы. Да, Селестас был для него никем, но он открылся ему, ибо чувствовал, что ему можно доверять, а также сам Эльтран ощущал потребность в этом. Он хотел с кем-то поделиться. Единственное, о чем он умолчал, о той неведомой исполинской нечеловеческой руке, что коснулась его отца. Закончив повествование, Эльтран уставился на костер и следил, как плясали языки пламени и молчал. «Соболезную твоим потерям». Как бы жестоко это ни прозвучало, но, такова судьба. Тебе пришлось пережить столько всего, что твой разум, все еще потрясенный потерями, обустроил иномирие именно так. Монстры, от которых ты убегал, плод твоего воображения, ставшие реальностью здесь. А не смог ты их одолеть потому, что не был нацелен на победу. Ты думал лишь о том, как бы спастись самому. Поверь, не улетай ты от них, остановись на месте в полной решимости победить, ты бы их уничтожил. Хватило бы даже мысли, дабы они растворились в воздухе. Ведь это твои кошмары. И теперь, зная все это, не хочешь ли ты попробовать изменить свое окружение? Меня все устраивает, как пожелаешь, но вернемся к твоей истории. То, что тебя приняли за человека из пророчества, лишь лишний раз доказывает, что наши судьбы связаны. Разумеется, ты не тот, кто им нужен. Спасибо за откровение. Можно подумать, я и сам не догадался. А ты знаешь, о ком говорится в пророчестве? Конечно, знаю. И о ком же? Ты сейчас разговариваешь с этим человеком, улыбаясь, ответил Селестас. Ты, верно, шутишь. Хаем, значит, видеть внутреннюю силу других ты не умеешь. Странно, что этому тебя не обучили. И Селестас поведал ему свою историю. Она оказалась не столь печальна и богата, как у Эльтрана, но мальчик нашел ее весьма интересной и, в какой-то степени, даже более печальной, нежели у него. Все случилось чуть менее года назад, как раз когда у сына магов пробудились силы и он попытался сбежать от разбойников. Селестас жил в Валаре, великом городе людей. Отец, весьма хороший портной, а мать, врачеватель. Помимо родителей и его самого, в семье еще три младшие сестры. В целом жизнь у Селестаса была тихой и мирной, магических способностей за ним не наблюдалось, однако именно год назад они проявились во всей красе. Сначала ему приснился сон, в котором неведомый голос поведал, что именно о нем говорилось в людском пророчестве, и что ему предстояло принять свою судьбу. Он долго не мог поверить во все это, и проснулся от жуткой головной боли. Голова раскалывалась, болела так, как никогда прежде. Казалось, что сотни тончайших игл медленно вонзались в нее, доходили до мозга и пронзали его насквозь. После же стало болеть все тело. Кости зашевелились сами собой, будто бы тело менялось, становилось прочней, мышцы тоже напрягались так, что Селестас ждал, когда же они лопнут, либо разорвутся. Тело сводило дикой судорогой, изо рта показалась белая пена, глаза закатились. Разумеется, на крики сына прибежали родители, а также проснулись сестрички. Отец пытался удержать чада, но все было тщетно, ибо в его сына вливались неведомые им силы. И Селестас вновь закричал, но этот крик оказался громче раската грома. Казалось, что весь огромный город услышал его. В груди что-то засияло, запылало, и вырвалось пламя, пронесшееся по окрестностям всепожирающей волной. Его дом вместе с родителями и сестрами моментально сгорел дотла, а также с десятками других зданий, так неудачно оказавшихся по соседству. От этого пламени не было спасения, даже каменные дома обращались в пепел. Что произошло дальше, и как спасся город, Селестас не знал, ибо очнулся он уже на другом конце мира. Там к нему явилась некая сущность, на самом деле являющаяся воплощением самой силы, принявшей облик некоего густого дыма. Сущность заговорила с ним и объяснила ему все, сказала, что именно о нем говорилось в пророчестве древнего архимага. Когда же сущность исчезла, оставив Селестаса совершенно одного, он лишь сел на землю и долгое время рыдал, ибо знал, что натворил и кто погиб из-за него. Много времени он провел так, разбираясь в самом себе, отвечая на постоянно возникающие вопросы. И, как выяснилось, Селестас знал если не все, то очень многое, хоть и не обучался магии нигде. Пусть и не сразу, но он принял свою судьбу. После года тяжелых обучений и испытаний себя же самого он решил отдохнуть на небольшом континенте посреди океана. Но все было прервано местными жителями, которые хотели его убить, ибо так повелели духи. Селестас рассказал об этом, также не опустил и то, что ему пришлось лично убить все племя, дабы они пали легкой и быстрой смертью без мук. То есть, ты лично казнил сотни людей. Да, Эльтран, не без сожаления признался Селестас. Ты не похож на убийцу. Я этим не горжусь, поверь, но это было правильно. Я оказал им услугу, ведь не было никакой боли и никаких мучений. Они погибли быстро, как я и обещал. Но, кто же говорил с ними от имени духов? Это были боги, Эльтран. Надеюсь, ты знаешь про них. Знаю, но немногое, ибо Виал любил их упоминать, а Харан этих богов просто ненавидел. Все правильно. Ведь все нынешние боги, эльфы, а посему они оказывают огромную поддержку своим сородичам, а остальных пустили в вольное плавание, даже не указав направление. Но разве не могут они лично убить тебя? Лично, нет, ибо таков один из законов Творца. Ни один бог не имеет права лично вмешиваться в дела смертных, даже если он и задумали их свергнуть. Только если эти самые смертные не бросят вызов открыто. Разумеется, таковые имелись, но я не такой. Я терпелив. Я буду ждать, пока не стану достаточно силен. Настолько, что смогу тягаться по могуществу с ними. Но, зачем они тебе? Если ты будешь так силен, то для чего тебе свергать их? Я и не хочу их свергать, Эльтран. Я лишь хочу знать, что моего могущества хватит, дабы сразиться с ними на равных. Однако, когда этот день настанет, они будут всеразличными методами пытаться избавиться от меня, ибо побоятся. И как же ты собираешься понять, что достиг нужной грани? Я поставил для себя несколько, скажем так, испытаний. Например, пылающее небо с обрушивающимися на землю огнешарами, одно из них. Но, кроме этого, есть еще многое. К примеру, собираюсь постичь магию четырех стихий так, что одним заклинанием смогу соединить все четыре первоэлемента и создать всесокрушающую магию. Кроме этого, еще планирую выучить несколько древних языков иных рас, дабы понять некоторые заклинания древности. Также планирую одолеть сильнейшего из магов нашего мира, Серечь Харана. Что о, Харан, мой, оскалился сын магов, а Селестас лишь рассмеялся. Твой, ты надеешься одолеть кровавое крыло. Пойми, мальчик, пусть он не столь стар, как многие эльфы, но легендами при жизни просто так не становится. Его дед объединил десятки разрозненных племен и те бились под его знаменами. Его отец продолжил дело своего отца и укрепил племя. А Харан улучшил, сделал каждого мужчину Харама воином, лично поднял в воздух не менее дюжины островов, расширив, тем самым, владение племени. Кровавое крыло сумел одолеть сцирров, почти полностью истребив их всех. Кроме того, я узнал, что он желает подчинить себе оставшиеся три великих племени. Как именно, я не знаю. Либо попытается переманить вождей на свою сторону, либо просто убьет их и подчинит их племена. Говорят, что по могуществу он не уступает тому, кто его обучал, Фартарису, коего еще прозвали Гвардейцем Небес. Про него уже давно не было никаких вестей, а потому многие полагают, что он мертв. Фартарис мог в одиночку одолеть не менее 10 арше, коль верить легендам про него. Теперь понимаешь, сколь велика сила Харана. Я это прекрасно понимал и до твоей тирады, Селестас. Но это ничего не меняет. Он меня предал, как и Дейл, а посему мне надо с ним покончить. А как же убийцы твоих родителей? А что они? Их я все равно убью. Сначала разбойников, через них отыщу тех, кто приказал им расправиться с родителями. А если эта цепь велика? Если тебе придется убить десяток заказчиков и тысячи ни в чем не повинных людей, которые лишь выполняли приказы, за которые им платят. Ты убьешь их, ты говоришь точь в точь как Виал. Я убью их всех. Довольно. С меня хватит. Нет места милосердию и пощаде. А с чего ты взял, мальчик, что тебе хватит духу убить всех невинных. С чего ты решил, что они невинные? Если они выполняли чужие приказы, это не значит, что их души не запятнаны. Они могли ослушаться, ничего не делать, но вместо этого решили поступить так, как им приказали. Такие люди хуже рабов, ибо у последних не всегда есть выбор. Это же люди могут выбирать: подчиниться и поступить не по чести, низко и мерзко, или же ослушаться. Так пусть пожинают плоды своего слабоволия. К тому же, пока, быть может, и не хватит духу, но я уже на пути к этому. Да, расскажи. И Эльтран рассказал. Поведал Селестасу о тех несчастных охотниках возле хутора, коих он убил, по сути, просто так. Потому что хотел стать бездушным орудием для убийства врагов. Мда, Эльтран, ты неправильно поступил. Подожди, не возражай. Я все объясню. Это были два пьяных охотника, которые, осмелюсь предположить, после пойманной хорошей дичи решили отдохнуть и напиться. Ты же их убил. Что ж, что сделано, то сделано. Но теперь подумай. У одного из них была дочь, которая его ждала. Каким бы пьяницей он ни был, она ждала возвращения отца. А ведь тебя умоляли о пощаде, умоляли, Эльтран. Да, быть может, он повел себя не совсем как подобает мужу, но все же он человек, он представитель твоей расы. У вас в жилах течет кровь одного цвета, как бы ты ни хотел, чтобы было иначе. Я понимаю, что ты имеешь в виду, Селестас, но, как я уже говорил, для меня это ничего не значит. Уж слишком много горя мне пришлось хлебнуть и вытерпеть. А так, скажи мне на милость, неужели мои родители заслуживали смерти? Или же Виал-Эминир? Зачем надо было их убивать, коль достаточно просто связать по рукам и ногам? Или же Тириус? Великим магом он был, я видел. Великим и мудрым, хоть и блудливым. А что теперь? Он тоже мертв, убит, между прочим, людьми. Его погубила собственная раса, не пожалела, не смилостивилась над старцем. И они хотели публично казнить меня. Харан и Дейл меня предали, но вдобавок убили исцеров, которые мне помогали. Королевство Риерс убило старого анимага, который просто выполнял предсмертную просьбу друга. Разбойники убили моих родителей, которые им не сделали ровным счетом ничего. Да будут прокляты творец и боги, они даже не знали их. И скажи мне, где была милость с их стороны? Так почему же я должен быть к ним добр? Да, Эльтран, ты прав. Быть добрым к ним тебе незачем, но я говорил про тех несчастных охотников, которые тебе ничего не сделали. Да, они тебя оскорбили, но ты должен был понять, что они пьяны и глупы, а хуже пьяного глупца. Их убивать было незачем, мальчик. Поверь, рано или поздно, но призраки убитых явятся к тебе. Я знаю, ибо ко мне являются все десятки семей, что были сожжены мною. И как ты с этим борешься? Я до сих пор не знаю, Эльтран. Порой мне кажется, что я не борюсь с ними, а позволяю являться ко мне снова и снова, дабы они меня терзали. Я лишь стараюсь поступать правильно, помогать нуждающимся. Довольно этого разговора о милосердии и правильных поступках, отмахнулся сын магов. Ответь мне, Селестас, коль ты столько всего знаешь. В самом начале ты сказал, что наши судьбы связаны. Что ты имел в виду? Как я уже говорил, Эльтран, ты сейчас в Иномире, но не совсем в простом. Ты увидел тропу, которая вывела тебя сюда. Это место зовется перекрестком судеб. Те, кто встречаются здесь, связаны узлами судьбы. Тут 8 дорог, каждая из которых означает свой путь. Я пришел с дороги величия, гордо сказал Селестас, другие же тропы, мудрость, сила, богатство, нищета, странствие, могущество и та тропа, с которой пришел ты, помощь. Это значит, что тот, кто явится с тропы величия, дабы стать поистине великим, повстречает на своем пути пришедшего с тропы помощи, который поможет ему стать великим. То есть я должен тебе как-то помочь. Ты уже помог, Эльтран. Почти год все устремили свои взоры на тебя, и не заметили при этом меня. Они были уверены, что ты и есть тот самый человек, о коем говорится в пророчестве, но ошиблись. За все это время я успел многому научиться и многое постиг. Теперь же, если они явятся за мной, то я смогу дать им отпор. Даже Харану придется потрудиться, чтобы поймать меня. Но те, что связаны узами самой судьбы, никогда не расстаются навечно. Я не знаю, когда и при каких обстоятельствах, но мы с тобой вновь встретимся, и Селестас вновь искренне улыбнулся. Глава 7. Школа магии. Эльтран резко встал и глубоко вдохнул, как если бы долгое время пробыл без воздуха. Голова трещала, звенела так, словно в ней работали кузнецы подгорного народа, сиречь гномы. Селистас, знать бы теперь взаправду все это было, аль нет. И, коль нет, то кто смог вырвать меня из реального мира и поместить в это самое иномирие, обустроив все таким образом? Кому может хватить могущества? Харан. Быть может, но, я более чем уверен, что он знает правду обо мне, а посему, зачем ему с Дейлом такие трудности? Или же они ничего не знают и продолжают искать меня? Королевство Рейерс? Точно нет. Уж они-то точно знают, что я не тот, кто остается еще. Виал как-то про них говорил, и я даже сталкивался с ними. Хакари Мар. Может, это они. Но сколько же сил нужно потратить на такую волшбу? Однако, учитывая, что они могут создавать различных монстров, то, думаю, умеют менять реальность аль забирать кого угодно к себе, в иномирие. Но, тогда получается, что они знают, где я. И, коль так, то в скором времени объявится, а знают ли они правду обо мне, как же болит голова. Но, а если это все было по-настоящему, то, что тогда? Неужели я и в самом деле связан с Селистасом, тем, о ком говорится в пророчестве, узами судьбы? Он сказал, что я пришел с пути помощи. Я должен ему помочь, но чем? Да, я уже немало помог ему, но что, если это еще не все? Довольно этих мыслей. Сейчас не время. На одном месте лучше не находиться слишком долго, ведь я не знаю, могут ли другие найти меня по уходу в это иномирие. Энифер, туда надо идти. Дорогу мне подсказали еще в хуторе, и я ее не забыл. Но ведь у меня нет рекомендательного письма, кое пришлось добывать для меня Тириусу. И, что же, получается, что я лишь напрасно потеряю столько времени. Нет, как бы там ни было, я пойду туда, и, не знаю как, но поступлю в школу магии. Я должен хотя бы попробовать. Ради Виала и Тириуса, чуть больше месяца потребовалось Фильтрону, дабы добраться до Энифера. Будет излишне описывать весь его путь через множество хуторов и деревушек, ибо ничего примечательного и стоящего внимания не случилось. Не было никаких разбойников, не попался кто-либо из иной расы, и на логово люкров сын магов более не натыкался. Словом, дорога обычная и даже скучная. В какой-то степени Эльтран даже привык к погоне, но сознавая, что за ним если кто и охотился, так это лишь Хакари Мар сын магов несколько опечалился. Было в этом нечто да нельзя простое, обыденное, пресное, ведь он и не знал, что из себя представляла подобная жизнь. Жизнь простого человека была ему скучна и даже чужда. Он являлся магом, за которым гнались многие сильнейшие люди и нелюди мира, а до этого был рабом средь разбойников. Но вот ему предстала возможность попробовать эту самую простую жизнь, и пока что она не особо нравилась Фильтрону. Показалась высоченная башня пурпурного цвета, на вершине которой над крышей сиял огромный кристалл, висевший в воздухе, а вокруг него парила цепь из иных драгоценных камней по размерам не превосходящих детей. Вскоре увидел мальчик и стены, которые оказались велики и по толщине, он уверен, не уступали и великому городу людей, Валаре, хотя он не уверен в этом, ибо не бывал в главном граде людском. Множество небольших сторожевых башен, но только кроме привычных арбалетчиков и лучников на каждой из них находился маг. Массивные стальные ворота с вычерченными на них рунами. Разумеется, стоило Эльтрону подойти к воротам, как стража тотчас же стала задать один вопрос за другим. Кстати, они состояли преимущественно из простых воинов, и лишь пару магов стояли позади них. Зачем нужны были маги? А кто ж их поймет? Эльтран устал отвечать на вопросы, он даже сказал, что у него недавно погиб дедушка, но от него не хотели отставать. Почему он пришел в Энифер? Разве нельзя было просто прийти и посмотреть на великий город магов? К тому же по пути он успел узнать, что подобное дозволялось. Почему сын магов не стал говорить, что хотел поступить в школу магии, дать определенный ответ не получится? Быть может, он боялся, что его засмеют и отправят обратно. Может, он думал, что так и вовсе убьют на месте за подобную дерзость. Осмотрев мальчика весьма подробно, проверив, что он не вооружен, стража пропустила его, но приставила к нему одного мага, который должен следить за ним и сопровождать постоянно и везде до поры до времени. Разумеется, это до поры до времени могло длиться до тех пор, пока Эльтран не покинет город, либо пока не умру. По пути сыну магов встречались даже города, но все они были до нельзя одинаковы, и главным отличием в них являлась ратуша. Энифер же оказался другим. Вместо ратуши там находилась башня архимага, в которой, как нетрудно догадаться, обитал сам достопочтенный Демиус Этер, брат Дейла, являющийся также и главой города. Площадь вокруг башни была огромна, сделана из необычного камня, и издалека могло показаться, что она серебряная. Дома попадались как обычные, так и совершенно диковинные. То дверь в виде пасти дракона алиного существа, то дом будто бы имел собственные крылья. Небольшая башенка, всего два десятка метров высотой, но спиральной формы, будто бы ее скрутили. На улицах полным-полно магов, облаченных в мантии различных цветов и с различными символами на них. Каждый дом, каждый камешек был насквозь пропитан магией.